Подожди, ты писал, сделай себе погромче. Сейчас я его погладь. Так нормально будет? Нет? Или так же все? Сейчас громче, по идее, должно быть, да? Артём, помнишь, ты, короче, музло играл, короче, когда у тебя там твоя любимая, короче, фигнюшка была с этим... Ой, блядь, уже забыл все, как это называлось, твоя хуйня. Короче, когда ты в соло тащил, хочу послушать, помнишь, приколюху эту вот самую классную твою любимую? Помнишь ее? Уже не помнишь? Там какая-то, блядь, я уже не помню. Там приколюха такая была у тебя, твоя любимая. Что ты обычно делал всегда? А что Нинбот играет, кстати? Там что-нибудь какой-нибудь есть у него? Что-то у него пусто как-то. Что, ничего не играет? Блять, я не начну так нормально. Задержка, ты же сам понимаешь, будет какая-то херня, походу. Думаешь? Да, поставила себе. Вообще, если мне быть тобой, было бы страшно. Тём, сыграй Дорна. Да я вспомню эту хуйню сначала. Она попроще как-то. Давай, ебашь, Дорн. Я себя слышу, поэтому нормально. Давай, поехал. Чуть дальше микрофон. Я пока текст найду. Блять. Молодец. Сука. Тёма. Я не хочу сейчас с неё начинать, просто серьёзно, ну. Да или нет, да? Подожди. Сука. просто еще кое-что секу. А, блядь, нашел, все. Ну, блядь, возможно, это не то. Я не помню, как это раньше, точнее, даже не знаю, как это раньше это делал. Все, в правом углу. Мы играли эту песню в тех же аккордах или нет? Не так было, по-моему. Тут, короче, пишут после джем играет сэм. Типа так разнообразнее будет. Блять. Чё местно там? Чё-то как-то лагает, нах. Какой-то слишком медленный. Фа-мажор вообще тут ни при чём. АМФДМЕ.